Зал наполняется придворными. Медленно входят тень и принцесса. Они садятся на трон. Первый министр подает знак мажордому. Сейчас солистка Его Величества, находящаяся под покровительством Его Высокопревосходительства господина министра финансов, госпожа Юлия Джули, исполнит прохладительную и успокоительную песенку «Не стоит голову терять». Тень. Не стоит голову терять. Прекрасно. Юлия. Делает глубокий реверанс королю, кланяется придворным, поет. Жила на свете стрекоза, она была кокетка. Ее прелестные глаза губили мух нередко. Она любила повторять: «Не стоит голову терять». Гром барабанов обрывает песенку. Тень вскакивает, шатаясь. «Воды!» Мажордом бросается к тени и останавливается пораженный. Голова тени вдруг слетает с плеч. Обезглавленная тень неподвижно сидит на троне. Аннунциата. «Смотрите!» Министр финансов. «Почему это?» Первый министр. «Боже мой, не рассчитали. Ведь это же его собственная тень. Господа, вы на рауте в королевском дворце. Вам должно быть весело, весело во что бы то ни стало». Принцесса подбегает к министрам. «Сейчас же, сейчас же, сейчас же!» Первый министр. «Что, ваше высочество?» Принцесса. «Сейчас же исправить его! Я не хочу, не хочу, не хочу!» Первый министр. «Принцесса, умоляю вас, перестаньте!» Принцесса. «А что сказали бы вы, если бы жених ваш потерял голову?» Тайный советник. «Это он от любви, принцесса». Принцесса. «Если вы не исправите его, я прикажу сейчас же вас обезглавить. У всех принцесс на свете целые мужья, а у меня вон что! Свинство какое!» Первый министр. «Живую воду! Живо, живо, живо!» Министр финансов. «Кому? Этому?» «Но она воскрешает только хороших людей». Первый министр. «Придется воскресить хорошего». «Ах, как не хочется!» Министр финансов. «Другого выхода нет». «Доктор, следуйте за мной! Лакеи, ведите меня!» Уходит. Первый министр. «Успокойтесь, принцесса, все будет сделано». Первый придворный входит, снимает на ходу перчатки. Заметив обезглавленного короля, он замирает на месте. Первый придворный. «Позвольте, а это кто сделал?» «Довольно уйти на полчаса из комнаты, и у тебя перебивают работу. Интриганы!» Распахивается дверь, и через сцену проходит целое шествие. Впереди лакеи ведут министра финансов, за ним 4 солдата несут большую бочку. Бочка светится сама собою. Из щелей вырываются языки пламени, на паркет капают светящиеся капли. За бочкой шагает доктор. Шествие проходит через сцену и скрывается. Юлия.